Секунду в комнате стояла оглушительная тишина. Потом девушка тоненько всхлипнула и затараторила. «Я не помню», — лепетала она, не смея поднять на отца глаз. «Правда, не помню. Когда ты надел на меня эту штуку, то в голове стало как-то странно. Едва я пытаюсь сосредоточиться, как все плывет, ничего не помню. Иногда вижу какую-нибудь картину, а через миг сама не понимаю, случилась ли она в реальности или только привиделась мне. Прости, отец». Таша вымолвила это и тяжело опустилась на колени, молчаливо умоляя о пощаде. Я до боли сжал кулаки, не замечая, как ногти впиваются в кожу. «Сто упырей этому Радику на могилу! Да что же это за человек такой, раз ему собственных детей ни капли не жалко?» Широн встал, сделал шаг к Таше и с видимым наслаждением влепил ей увесистую пощечину. Мне показалось, будто голова девушки оторвется от удара, так сильно она мотнулась в сторону. Но Таша не издала ни стона, лишь провела рукой по разбитым губам, стирая выступившую на них кровь. Дерон зарычал что-то неразборчивое и едва не бросился с кулаками на Широна. — «Не с места, дурень! — прошипел я, с трудом удерживая юношу. — Он же размажет тебя по стенке одним пальцем! — Ну и пусть! Ты что, не понимаешь? Это же моя сестра! — А я твой отец! — бросил через плечо Широн, не оборачиваясь. Поэтому волен поступать с вами так, как мне будет угодно. Впрочем, мужчина тут же повернулся и смерил Дирона высокомерным взглядом, будто говоря, «Ну, давай, попробуй совладать со мной». Дирон после этого зло отпихнул меня в сторону и вскочил с кровати. Навычившись, он стоял напротив Широна, готовый в любой момент кинуться в драку. «Идиот!» простонал я. «Ему же только этого и надо!» Широн довольно усмехнулся и кивнул, подтверждая мою правоту. Затем прищелкнул пальцами, и Дирон невольно схватился рукой за грудь, скривился в страдальческой гримасе и протяжно вдохнул сквозь зубы воздух, пытаясь не закричать от боли. «Ты думаешь, если этот некромант... недоучка снял тебя смертельное заклинание, то я больше не могу мучить тебя?» — презрительно фыркнул Широн. «Ошибаешься, мой милый мальчик. Ты мой сын. Я дал тебе жизнь, я вправе ее и забрать». Я лихорадочно думал, как же поступить в такой ситуации. Если не вмешаться, то Радик в теле слуги без особых проблем убьет Дерона, просто потому, что тот осмелился бросить ему вызов. И потому, что рано или поздно, но черному колдуну придется устранить всех свидетелей своего злодеяния. Почему бы не начать делать это прямо сейчас? Не вмешаться и допустить гибели юноши я не мог. Но никак не находил приемлемого выхода. Если кинусь на Широна с голыми руками, не только не спасу Дирона, но и весьма вероятно угроблю себя. Если буду спокойно сидеть и наблюдать за происходящим, надеясь на помощь каких-нибудь высших сил, то никогда не прощу сам себя. Светлые боги, да что же делать-то? «Ты мне не отец!» В горле Дирона что-то страшно клекотало, когда он выплюнул эти слова в лицо Широну. «Я не знаю, какому демону ты продал душу, но ты мне больше не отец!» Широн скривил уголки губ в жестокой усмешке и пальцем поманил Дирона к себе. Юноша против своей воли сделал шаг, затем склонился в глубоком поклоне. «Этого я вынести уже не мог». «Вот и пришел твой последний день, Вулдиш!» — горестно вздохнул я про себя, крепче же мои пальцы на бесполезном посохе. Ладно, умирать так весело. Время послушно замедлило свой бег, когда я перехватил жезл наподобие дубины и с диким воплем кинулся на Широна. Это, наверное, очень забавно выглядело со стороны. Долговязый, в Встрепанный мужчина с искаженным от гнева лицом и в измятой одежде несется на противника, потрясая деревяшкой над головой. Бежал я, правда, недолго. Практически сразу наткнулся на ледяной взгляд Широна, споткнулся и кубарем полетел ему под ноги. «Редко встретишь в один день двух таких дураков», — равнодушно обронил противник, возвышаясь надо мной. «С тебя-то, Вулдиж, мало что возьмешь, ибо наследственность дурная. Но никогда бы не подумал, что мой сын вырастет под стать тебе, великодушным простаком». «Я принимаю это за комплимент», — пробормотал я, силясь встать. Однако сделать это мне никак не удавалось. Чужая воля прижала меня к полу, не позволяя даже шелохнуться. «Скажи спасибо, что ты мне еще нужен живым», — протянул Широн с брезгливым интересом, наблюдая за моими тщетными трепыханиями. «Наслаждайся последними часами. В полночь ты будешь рыдать, умоляя меня о смерти». «У вашего семейства на редкость отвратительная привычка», — вслух пожаловался я, глазея в потолок. «За прошедшие сутки мне уже столько раз грозили жуткой гибелью, что я со счета сбился. Видимо, законы гостеприимства вам неизвестны». Широн ничего не ответил на мою жалкую попытку пошутить, лишь от души пнул меня по животу, отчего я чуть не взвыл, в полный голос, державшись лишь в последний момент. «А вот это уже подло!» — обиженно выдохнул я, мелко-мелко дыша. При каждом глубоком вдохе внутри что-то больно кололо. По-моему, радушный хозяин в ответ на вполне невинное замечание сломал мне ребро. Я кашлянул и продолжил нарочито весело, словно ни капли не боясь своей дальнейшей участи. «Неужели тебе в детстве не говорили, что бить лежачих нехорошо?» «Помолчи», — посоветовал мне Широн. Я попытался было возмутиться такому пожеланию, но понял, что больше не могу вымолвить и слова. Рот намертво склеило какое-то заклинание, что, однако, не помешало мне сдавленно замычать, да хоть таким образом, выражая свое несогласие с подобным ограничением свободы слова. Широн, не обращая больше на меня ни малейшего внимания, перевел взгляд на Дирона, который все это время недвижимой статуей стоял около него. «А вот в тебе я больше не нуждаюсь», — холодно заметил мужчина, подтверждая мои худшие опасения. «Прости, сын, но ты разочаровал меня».